33. Хорошо понять владение вещами без чувства собственности. Хорошо иметь вещи, чтобы беречь их, и даже наполнять и благою аурой с мыслью передать их другим. Явление руки творчества живет в доме без привязанности к собственности, и улучшенное понесет радость дальше. И знак руки дающей сохранится непрерывно, в этом оправдание вещей. Пониманием этого решится труднейший вопрос. Говорю для мира, ибо главная погибель мира от привязанности к несуществующей собственности. Поведать это народу значит извлечь страх старости. Явление владения без собственности откроет путь всем безусловного наследства. Кто может улучшить? Тот и владеет. Это касается и земли, и лесов, и вод. Все достижения механики и разных родов изобретений подлежат тому же. Легко представить себе, как заработает народное творчество, особенно зная, что лишь дух дает лучшее решение. К очагу духа протянутся вопросы, как лучше. И мечи духа поразят лукавство. Поистине, выгодно сделать лучше. Закон простой, как и все в духе.